Борос мучитель внушал, хоть его рост и не достигал чудовищных 20 метров того же Тира, но те же 12 он имел честно, в чем сравнился бы в росте с поднявшей шею Аксилией. Вот только в отличие от Аксилии оставшиеся 6 метров роста были не шеей, а прочнейшими мускулами и толстыми доспехами. Одет великан был в тяжелый красный халат, по всей ширине которого были закреплены идущие внахлёст крепкие защитные бляшки. Другое дело, что часть бляшек была сорвана, другая погнута и оплавлена. Доспех явно побывал в тяжелейшем бою и его не успели починить. Голова мучителя была полностью лысой, и самыми примечательными частями на ней были искусно выведенная татуировка синего огня, спускающегося от темечка к левой щеке, и недавно нанесенная длинная рана от когтя, судя по глубине, дошедшая аж до черепа. Лицо Бороса было тщательно выбрито за исключением висячих золотистых усов, похожих на перевернутую подкову. В руке он сжимал тяжелый даже на вид шипованный боевой посох высотой с него самого, что, на минутку, равнялось высоте одних из самых высоких фонарных столбов на земле. Один вид штормового великана заставил выступивших против него драконов притихнуть и ощутить давно забытое чувство, о котором все они уже давно предпочли забыть и предпочитали не вспоминать, ощущение беспомощности. Волны магии штормового великана были сокрушительными. Каждый его шаг заставлял вздрагивать всех, как подчиненных, так и врагов. «Вы отвлекли меня от очень важного ритуала, маленькие драконы», — Борос крутанул посох, и гигантский вход в крепость с грохотом обрушился, похоронив проход за десятками тонн камня. «Выходит, пришла пора за это заплатить». Аргалор инстинктивно сглотнул и бросил напряженный взгляд на севшую на соседний камень Луидору. «Давай, мелкая, не подведи, а то я начинаю сомневаться, что приходить сюда было хорошей идеей». Глава 17. Драконы напряженно уставились на расслабленно стоявшего гиганта. Теперь, смотря на полностью готового к бою и не сломленного пытками штормового великана, Аргалор чувствовал себя совсем иначе, чем как на далеком Тинге в прошлом. Там, Карадос привел на казнь относительно молодого штормового гиганта, заставив его сломленного соотечественника провести казнь. Здесь все было совсем иначе. Магия великана была настолько необъятна, что создавалось ощущение, что у нее есть свой разум. Глядя на Бороса, Аргалор наконец-то понял, почему высокомерные драконы признали лишь одного единственного врага, достойного их величия, которым и стали великаны. С вытянутой шеей Аргалор превышал рост в 9,5 метров, но по сравнению с Боросом он смотрелся подобно особо крупному псу, вроде мастифа, по отношению к крупному человеку. Аргаза была чуть ниже, но недостаточно, чтобы это могло считаться чем-то значительным. О порождениях Маливин не приходилось и говорить. Проигрывая даже Эргалору, перед Боросом они смотрелись невероятно блекло. «Ты уверен, что тебе все еще не нужна моя сила?» — напряженно спросила Великий Дух Жизни. В кои-то веки даже Эви потеряла свою обычную язвительность и была полностью серьезна. Аргалор ей все еще не нравился, но, глядя на этого чудовищного гиганта, Великий Дух чувствовал легкую опаску. Что-то ей подсказывало, что при необходимости этот великан способен убивать даже ей подобных. «Заткнись», — шикнул на нее красный дракон, не отрывая пристального взгляда от их общего противника. «Отвлекаешь. Это начинает становиться неловко». Мучитель чуть отпустил посох, позволив ему под своим весом рухнуть вниз и пробить камень, застряв в нем. Великан насмешливо оперся на своеобразную подпорку и взмахнул рукой. «Неужели образ скромного меня настолько вас испугал, что вы сразу намочили свои хвостики и растеряли весь боевой дух?» «Эх, измельчали драконы, измельчали. А ведь некоторые мои соотечественники все еще горят желанием вести войну». «Глупость, очевидно. Ведь наши враги, кажется, окончательно выродились». «Что ты сказал?» «Я, Архания, ледяная стужа, убью тебя и заберу твою замороженную голову в свою коллекцию». Прежде чем пораженный такой дуростью Эргалор успел что-то сделать, Архания взяла и просто рванула вперед навстречу своей зловеще ухмыляющейся гибели. Магия великана мешала нормально летать, но белую драконицу это ничуть не остановило. Первую пару секунд лев просто смотрел, не в силах осознать, насколько же надо быть беспросветно тупой, чтобы повестись на что-то подобное, и лишь когда Борос перевел взгляд своих пронзительно-голубых глаз на него самого и подмигнул, лев пришел в себя от окатившего его бешенства. «Тифандрис, церба проклятия!» — взревел от ярости Думов, видя, как сестра и брат тупой драконицы планировали следом за ней, напрочь забыв весь их план. «А я говорила, что с них будет мало толку. Как по мне, взять их сюда было довольно глупым решением, меланхолично заметила Аргаза, и Аксилия ответила ей небрежным кивком, заставив Аргалора громко заскрипеть клыками. «Если выживем, тогда и будете перемывать мне кости. А сейчас действуем по плану, Аргаза. Договорились, и уже делаю». Убедившись, что оставшиеся драконицы не собираются творить никакую дичь, и сам Аргалор подключился к духовному миру. По его приказу в сторону орков унеслись десятки мелких, но чрезвычайно быстрых духов, чьей задачей было передать послание всем сильным шаманам зеленокожих. Последние же, все время битвы подготавливая будущее поле боя, наконец-то активировали уже ранее применяемый Аргалором ритуал, пусть и не столь масштабно задействованный. В битве с Аверносом электрическим вихрем Аргалор активировал ритуал сопряжения духовного мира и материального, облегчающего призывы духов для любого шамана и заклинателя духов. Сейчас орки сделали то же самое. Вся крепость и прилегающие к ней земли оказались слишком близко к духовному миру, чтобы не было последствий. В местах, где чаще всего использовалась магия камня, начала разжижаться брусчатка, отчего всякий, кто неудачно туда вставал, немедленно начинал тонуть, не в силах вырваться наружу. А в места, где горели пожары, принялись порождать слабых огненных духов, с радостью продолживших жечь все, что только могло гореть. Тем временем Арханиа наконец-то достигла ждущего ее великана. Одного вида того, насколько же Борос превосходил свою противницу, должно было быть достаточно, чтобы привести в себя кого угодно, но белая драконица вполне успешно уклонялась от всех попыток здравого смысла ее догнать. Глубоко вдохнув, Арханиа выпустила очень даже неплохой драконий выдох, разошедшийся достаточно широко, чтобы отрезать у великана любые способы отступления. Как жаль, что он не собирался отступать. «Слабовато», — хмыкнул мучитель, единым движением выдергивая посох и покрываясь ползущей по его ногам тонкой каменной броней. Но хоть толщина магического камня не превышала миллиметра, но по прочности она могла соперничать с танковой броней. «Смотри как надо», — обрушившийся на него лед Борос почти проигнорировал. На его 12-метровом теле образовывались тяжелые горизонтальные сосульки и наросты льда, пытающиеся заковать его в плен. Но мучитель ломал их простым напряжением мышц. Пара шагов, и попытавшаяся напасть под прикрытием ледяной завесы Арханиа со всей силой клацает челюстями прямо возле шеи гиганта. Конечно, она целилась ему в глотку, но штормовой великан плавно сместил свое тело в сторону, ускользнув от укуса в последний момент. Идущий следом почти нежный взмах низко расположенного посоха выбил у Арханиа все четыре лапы, заставив ее на краткий миг неловко зависнуть в воздухе. Крэк. Аргалор, ни на секунду не прекращавший готовить свое заклинание, скривился, когда кулак Бороса с оттягом совершил четкий апперкот, закончившийся прямиком в животе слишком самонадеянной драконицы. Сила за этим ударом стояла такая, что Арханиа подобно свежевыжатой тряпке обволокла бронированную руку великана, сложившись чуть ли не пополам, чтобы затем выстрелить куда-то по диагонали вверх. Но несмотря на то, что удар был по своей сути чудовищно болезненный и явно что-то порвал внутри Архании, Аргалор почувствовал облегчение. То, что белая дегенератка выжила и даже могла еще сражаться, говорило лишь об одном. Мучитель совершенно не считал их за противников и собирался поразвлечься. Будь все иначе, то мозги или внутренности глупой драконицы уже стекали бы со стен крепости. Пока же Арханиа изображала из себя улетающую вверх ракету, до Бороса добрались ее брат и сестра. Первой атаковала Тифандрис, ведь Цербас инстинктивно замялся, увидев то, с какой небрежной легкостью была побеждена их старшая сестра. Тем не менее, к его чести, он не побежал, а постарался зайти сбоку. В отличие от Архани, зеленая драконица не решилась кусаться, а, облив своего врага ядом, спора увернулась от свиснувшего рядом с ее носом конца посоха. Облитый ядом лед на доспехах Бороса зашипел и начал плавиться. Часть из ядовитых струек проскользнула даже под доспех великана, заставив того еле заметно поморщиться. Воспользовавшийся отвлечением своего врага, атаковал и Цербас. Действуя умно, он не стал сразу привлекать к себе внимание выдохом, а напал из-под тишка в спину. Более того, его удар тоже был не так прост. Коснувшись защитных бляшек на доспехе мучителя, когти Цербаса смогли не только прорезать часть из них, разбив смерзшийся лед вместе с крошками камня, но и оставить внутри пузырящуюся кислоту, продолжившую углублять разрезы от когтей и разрушать сам доспех. К несчастью, возмущенный отношением к своему доспеху Борос решил стать немного серьезнее. Тычок посохом себе за спину заставил Цербаса чуть не распрощаться с одним из своих глаз, в то время как сам великан невероятно быстро для такой туши рванул прямо к попытавшейся отступить Тифандрис. Именно, что попытавшейся. До этого момента верная земля жестоко обманула зеленую драконицу, намертво сковав ей лапы. Больше от желания насолить своему врагу, чем с каким-то планом, Тифандрис выпустила в приближающегося врага мощный выдох, закончившийся тем, что кулак Бороса, пробив поток яда словно струю обычной воды, впечатался прямо в нос драконицы, вызвав целый фонтан кровавых брызг. Явно увидевшая звезды драконица пошатнулась и отлетела бы назад от импульса, но каменные тиски на лапах продолжали ее держать. Вдруг находящаяся в состоянии Грогги драконица почувствовала, как ее голову схватили крепкие, словно тиски, пальцы. Затянутые поволокой боли глаза поднялись вверх и встретились взглядом с ухмыляющимся мучителем. Рывок. Голова Тифандрис с силой пошла вниз, чтобы с треском встретиться с поднятым коленом великана. Треснула челюсть, а несколько окровавленных белоснежных зубов разлетелись вокруг, словно конфеты, весело отскакивая от ближайших камней. Увидевший плачевное состояние сестры, Цербас решил повторить свой первый успех и вновь бросился на спину Боросу. Но штормовой гигант явно ждал чего-то подобного. Борос крутанул в ладони посох подобно какому-то особенно опытному тибетскому монаху, превратив стальной лом в слитный стальной круг, в который и ворвался черный дракон. Упавший на хребет Цербаса посох впечатал тело черного дракона в камень с такой силой, что образовался широкий кратер, внутрь которого начало скатываться тело почти бессознательной Тифандрис. Вот только мучитель отнюдь не закончил со своими развлечениями. Вырвавшийся из кратера постамент подбросил растянувшегося Цербаса вверх на десяток метров, попутно выбив остатки кислорода, который черный дракон силился втянуть в свою расплющенную грудь. В это же время мощные пальцы схватили хвост Тифандрис, и Борос с жестоким смехом пару раз крутанулся вокруг своей оси, увлекая зеленое тело в чрезвычайно быстрое вращение. Дождавшись, когда Цербас начнет свое падение вниз, Борос подгадал момент и впечатал тело Тифандрис прямо ему в бок, чем отправил оба избитых тела кувыркаться прочь. Так как их бросили из глубины кратера, то они сначала разбили край воронки, а уже затем в облаке камней влетели в одно из чудом уцелевших строений, чем окончательно его уничтожили. Но Борос не сумел долго наслаждаться творением своих рук. Нечеловечески быстро великан обернулся и взмахнул руками с посохом, заставив землю восстать и метнуться вверх прямо навстречу устремившемуся к нему от Аргалора огненному невероятно тонкому лучу. Укрепляющаяся прямо в воздухе скала мгновенно ярко вспыхнула, когда встретилась с кончиком луча. В ту же секунду от места столкновения ударил целый водопад расплавленной породы. Однако, несмотря на всю силу скалы, огненный луч все равно продолжил ее пронзание и, пробив ее насквозь, устремился прямо к Боросу. Лишь благодаря сопротивлению скалы мучитель успел сместить тело достаточно далеко, чтобы луч попал не в сердце, а лишь в самое крайнее ребро, пробив его насквозь. И так потрепанный доспех не сделал почти ничего, чтобы остановить выстрел, сдавшись почти сразу. Попавшая под удар кожа вспыхнула и начала обугливаться, но крови не было, так как она мгновенно превращалась в пепел. Сам же луч, пройдя Бороса насквозь, вонзился в землю, погружаясь все глубже и глубже. Многосотлетние инстинкты штормового великана взвыли, и вместо того, чтобы просто дождаться конца заклинания, мучитель бросился в сторону, позволив лучу разрубить небольшую часть своего бока, словно гигантской ножовкой, так как луч и не думал терять свою силу и остроту. Впрочем, уже спустя секунду у саморазрушительных действий Бороса появилось больше смысла, когда весь протянувшийся от висящих в небе скал до земли луч сдетонировал в ярчайшей вспышке мощнейшего огненного взрыва, накрывшего большую часть крепости. О чем говорить, если то место, куда устремился пробивший землю луч, превратилось в пышущий мини-вулкан, извергающий лаву и дьявольски горячий газ. Даже сам создатель сего бедствия был вынужден оттолкнуться и бежать прочь от места выстрела и застывшей в воздухе огненной полосы, ведь уже спустя пару мгновений все скрылось во взрыве, что мог навредить даже самому Эргалору, несмотря на его сопротивление огню. Чувствуя, как его собственное пламя омывает его спину, Аргалор мог лишь огорченно крякнуть. Как бы ему хотелось, чтобы эта атака была чем-то, что он был способен создавать в любую секунду. К сожалению, Весь подобный выстрел стал возможен из-за недооценки великаном их всех и отвлечением на игру с тремя молодыми драконами. И даже так льву потребовалась целая минута, чтобы правильно все настроить и не взорвать самого себя. Изначально Думов желал создать нечто наподобие огненного лазера, невероятно быструю и смертельно мощную атаку, способную убить даже сильного противника раньше, чем он успеет среагировать. Но, несмотря на все его попытки, он так и не добился никаких результатов на этом поприще. Думов плохо представлял, что такое лазер. В школе его интересовало многое, но отнюдь не физика, а в экономическом институте физика и вовсе была скорее насмешкой, чем настоящим предметом. Тем не менее, хоть Лев Думов и не был самым любознательным человеком на Земле, но даже он невольно посмотрел пару-тройку интересных передач, и в одной из них демонстрировалось, как, казалось бы, обычная вода под высоким давлением способна резать камень. Осталось дело за малым – разработать способ загнать магический огонь под большое давление и подвести форсунку прямиком противнику. Именно тогда льва и озарило, а почему он может сделать выход огня достаточно длинным, чтобы протянуть его сквозь пространство между двух миров, словно нить, прямо в сторону врага. Сказано, сделано. Используя духовный мир как обертку, Аргалор научился ограничивать и концентрировать пламя до поистине жутковатых величин. В этом ему сильно помог Игнис. Проблема была лишь в том, что любое хоть сколько-то состоятельное влияние на духовный шланг немедленно приводило к его дестабилизации и высвобождению всего огня наружу. Поэтому-то Аргалор и рванул прочь, как только выстрелил, ведь коснувшийся великана луч уже начал процесс с дестабилизацией. И как же было неприятно, что великан каким-то ужасным способом почувствовал, что находиться рядом с лучом не стоит даже ему. Пока же Эргалор сбегал от устремившегося за ним его собственного огня, Аргаза тоже не валяла дурака. Продолжающая буйствовать непогода породила над крепостью тяжелые черные тучи, и в них то и дело вспыхивали короткие молнии. Но последние были такими лишь из-за желания золотой драконицы не предупредить их противника раньше времени. Скрывающиеся в небе электрические угри и небесные духи старательно готовили свой удар, и когда момент настал, то они с радостью обрушили свою стихию четко вниз. Магия десятков электрических духов, повинуясь воле золотой драконицы, объединилась в единый толстый луч чистой молнии, устремившийся прямиком к уворачивающемуся от первой атаки Боросу. Вот только мучитель уже пришел в себя и не собирался совершать ту же ошибку дважды, ведь он был готов. Подняв голову и видя приближающееся к нему заклинание, Борос метнул посох в землю и хлопнул в ладоши, чем заставил землю вокруг него схлопнуться подобно нескольким створкам, заключая великана в толстый каменный купол. Бум! Бушующий вокруг огонь от первой атаки был сметен ударной волной магии Аргазы. Один за другим с яркими вспышками слои каменного щита Бороса лопались, пропуская атаку все дальше и дальше, пока не прозвучал громкий хлопок и она скрылась где-то внутри, оставив черную, оплавленную каверну. Аргалор, Аргаза и пока еще не принимающая участия в битве Аксилия и Луидора, затаив дыхание, устремили взгляды на молчаливую сферу, откуда продолжал куриться черный дым. Из-за сошедшей с ума магии было трудно определить, есть ли там кто-то живой. Ха, ха-ха, ха-ха-ха. Уже первого раздавшегося смешка было достаточно драконам, чтобы начать спешно готовить щиты, а последующий взрыв, разметавший во все стороны осколки куполов, показал их предусмотрительность. Гигант поднялся во весь свой рост, демонстрируя всякому дымящуюся фигуру. Ухватившись рукой за изрядно поврежденный доспех, великан сжал кулак и рывком содрал с себя остатки поврежденной защиты, оставшись лишь с голой грудью. Но ни Аргалор, ни остальные не почувствовали, что от этого действия их шансы на победу сильно выросли. Стало видно, что идущая по голове татуировка синего пламени плавно спадает на спину, а затем переходит и на правую часть груди. В районе живота и правой груди имелись глубокие, недавно зашитые шрамы от гигантских когтей, явно принадлежавших старым драконам. На плече же, как со спины, так и груди, была видна круглая цепочка рваных шрамов от мощного укуса, почти вырвавшего кусок мяса. Эти повреждения были нанесены в прошлых битвах с плененными драконами, но появилась и парочка новых. Там, где грудь мучителя пронзил огненный луч, уже скапливалась и затвердевала земля, играя роль искусственного ребра и кожи. От выстрела же молнии в центре груди великана виднелся черный оплавленный кратер, но было не похоже, что Бороса его повреждения хоть сколько-то беспокоит. Четверо оставшихся драконов становились все мрачнее, осознавая, что, несмотря на все их старания, максимум, которого они смогли добиться, это уничтожить, пусть магическую и укрепленную, но все же уже ранее поврежденную броню. Раны же самого тела Бороса по большей части носили косметический характер, если не считать те повреждения, что он получил в сражении с плененными драконами. Штормовой великан самозабвенно хохотал, хлопая себя по бедрам, и его смех был совсем недобрый. Великолепно, вот теперь это становится и впрямь интересным. Я боялся, что мне придется избивать всего лишь вермлингов настоящих драконов, и это будет вызывать лишь скуку. Но нет, избивая вас, я буду получать настоящее удовольствие. Действуем по плану, вздохнул Аргалор, обратившись к драконицам и попутно отдавая приказ Игнису, вместе с ним начиная творить следующее могущественное заклинание. Мы подозревали, что все не закончится слишком быстро. Мне не нравится, куда все это идет, напряженно заявила Аргаза, смотря на веселящегося великана, тело которого оказалось способно справляться с количеством магии, достаточным для уничтожения маленьких замков. Зато сколько у нас будет славы, когда мы победим, была более оптимистична Аксилия. Главное, выживи, чтобы этой славой воспользоваться, посулил ей Аргалор, видя, как Борос перестает смеяться. Ведь что-то подсказывает мне, это будет совсем непросто. Луидора всегда знала, что она никогда не сумеет сравниться в чистой боевой мощью со своими друзьями. Проблема была даже не в ее талантах или абсурдных навыках ее друзей. Нет, все было куда проще. Медные драконы были известными аутсайдерами в силовой политике как цветных, так и металлических драконов. Будучи самыми маленькими даже среди металлических собратьев, они законно получали самую короткую палку в плане уважения. Не улучшало положение и их несносный характер и любовь к шуткам, которые могли терпеть далеко не все из повелителей неба. В таких обстоятельствах медные драконы могли или умереть, исчезнув из истории, или найти свою нишу. Направление, которое заняли далекие предки Луидоры, оказалось иллюзиями и скрытностью. Да-да, именно умение скрываться и наносить удар истине позволили виду медных драконов не только не исчезнуть, но даже процветать в империи Элдвинга. Будучи их лучшими шпионами и разведчиками, медные драконы были полезны, с чем не могли спорить даже вечно ворчащие цветные. Когда империя пала и Великая война закончилась, то медные драконы предпочли занять нейтралитет. Конечно, часть из них служила как цветным, так и металлическим, пытаясь найти выгоду в меняющемся мире, но большинство медных посчитало, что с них хватит. Но вернемся к Луидоре, дочери двух медных драконов, по праву считающихся одними из лучших мастеров магии иллюзии и скрытности. В то время, когда Аргалор и Аргаза проводили годы, оттачивая свой боевой потенциал, Луидора постигала таинство умения скрывания своей магической ауры и заклинаний полной невидимости. Видя серьезность и ответственность своих друзей, Луидора брала с них пример, неосознанно прикладывая столь же поразительные усилия, не осознавая, что красные и золотая драконы отнюдь ненормальны для их общества. Даже металлические ящеры не тратили почти всю свою жизнь на тренировки. Будучи долгоживущими существами, они иначе смотрели на время. Конечно, благодаря своей подруге, Аргазе, Луидора параллельно продолжала постигать и шаманизм, но истинных успехов она достигла именно в скрытности. И это было неудивительно, ведь сама кровь подсказывала ей, как и что правильно делать. О чем говорить, если для медных драконов даже не требовалось учить заклинания смены облика. Достигая определенного возраста, медные инстинктивно учились превращаться в различных гуманоидов, используя магию оборотничества. А древние медные и вовсе открывали более развитую форму магического искусства – метаморфизм. Если оборотничество позволяло сменять несколько заранее отработанных облика, то метаморфизм не имел ограничений, кроме массы и магии, позволяя менять свое тело так, как того хотелось магу. Луидора тоже могла менять облик, превращаясь в рыжеволосую девушку лет 16. Именно в таком облике она и проникла внутрь крепости. Именно поэтому, когда Аргалор разрабатывал план, то он не мог упустить навыки Луидоры, на чем и была построена вся стратегия. Каким бы высокомерным ни был Аргалор, но даже он отдавал себе отчет, что штормовой великан – это нечто совсем из другой лиги. Шансы на победу над взрослым и опытным мучителем были откровенно ужасны, поэтому был разработан план, как их уравнять. Всем им было известно, что в подвалах великана скрываются плененные старые драконы. Благодаря четким условиям ритуала они должны были быть не сильно ранены. А значит, если бы их можно было освободить, то они бы изрядно повысили общие шансы на победу. В итоге, к своему удивлению, Луидора стала той, кому поручили самую важную миссию и от кого зависел весь исход этой короткой войны. Скользя за спиной вышедшего из крепости Бороса, молодая медная драконица чувствовала, что еще немного и потеряет сознание. Луидора использовала все скрывающие ее заклинания, и даже так она боялась, что этого окажется недостаточно. Тем не менее, даже хоть мучитель ее и не заметил, но все чуть было не пошло к дьяволам. Лишь то, что драконица двигалась быстро, уберегло ее от рухнувшего позади потолка. Глубоко вдохнув и стараясь не кашлять от кружащейся в воздухе пыли, медная драконица осторожно начала пробираться вниз крепости, старательно прислушиваясь к своим чувствам и пытаясь ощутить присутствие нужных ей пленных. Мимо иногда проходили куда-то спешащие великаны, обычно огненные или слуги холмовые, но их было мало, и они были слишком заняты, чтобы обращать внимание на потолок. В тот момент, когда Луидора спустилась уже на несколько уровней вниз, она впервые почувствовала аромат магии своих родителей. Окрыленная и почти сошедшая с ума от радости, она кинулась вслед за находкой и очень скоро добралась до нужных подземелий. Несколько раз ей на пути попадались магические преграды и двери, но обучение медных драконов включало в себя и обычный или магический взлом замков или барьеров. Убедившись, что она не поднимет магическую тревогу, Луидора, затаив дыхание, прошла внутрь места, откуда и тянула столь родной силой, и увиденное там чуть не заставило молодую драконицу рухнуть. Тот, кто строил этот зал, явно использовал магию, ведь не было никакой разумной причины, почему такая гигантская пещера под замком не рухнула под весом всех камней и зданий наверху. Большая часть помещения была в тени, и лишь свет редких факелов, расположенных на колоннах, освещал те или иные части помещения. С правой стороны от входа лежали на полу двое закованных в цепи дракона, одна медная и один синий. Они были так сильно опутаны магически зачарованной сталью, что не могли даже пошевелиться или сказать слово. Однако появление инстинктивно лишившейся скрывающих ее заклинаний Луидора они не пропустили, вперевшись в нее пораженными взглядами. Один из этих драконов был отец Луидоры, но внимание окаменевшей медной драконицы было полностью сосредоточено на центре зала, где в сложной пентаграмме бессильно лежало тело мертвой, иссушенной медной драконицы, ее матери. Миг, и Луидора бросилась вперед, чтобы, плача, рухнуть перед телом матери, не в силах даже коснуться ее выцветшей чешуи. Они все-таки опоздали, и мучитель успел провести один из своих отвратительных ритуалов, выкачив магию и жизненную силу из своей жертвы. Луидора была так поглощена горем, что она не услышала даже отчаянные позвякивания цепей остальных драконов, пытающихся ее предупредить. Из тьмы зала неуверенно вышла десятиметровая фигура, чтобы в следующую секунду задать вопрос. «Уи-уи-уи, а ты кто? Тебя прислал папа?» Глава 18. Неожиданность появления еще одного штормового великана заставила Луидору окаменеть, не в силах не только сделать хоть что-то, но даже просто двинуться. Именно поэтому она могла лишь в ужасе смотреть, как на нее надвигается протягивающая руку высоченная фигура. Толстые, словно древесные стволы, пальцы схватили Луидору за талию и резко дернули вверх прямо к лицу великана. Находясь в человеческом облике, Луидора все еще обладала повышенной прочностью дракона, но даже так хватка была столь сокрушительной, что она почти получила внутренние повреждения, что привело бы к развеиванию заклинания. Будь на моем месте обычный человек, он бы просто взорвался, как сжатый в кулаке гнилой помидор, от оказанного на нее давления, со страхом поняла молодая драконица. Что за бесчувственный зверь меня поймал, если он готов так обращаться даже со своими? Ведь он все еще считает, что я служу его отцу. Оказавшись в воздухе, у Луидоры наконец-то получилось рассмотреть до поры скрытое во тьме лицо ее пленителя, и вид его заставил драконицу ощутимо вздрогнуть. Луидора не знала, как выглядел старший сын Бороса, но прямо сейчас она явно смотрела на его младшего сынишку. Строение челюсти, бровей и носа, все говорило о родстве между этими двумя великанами. Как и отец, он был полностью лыс и имел татуировку, пусть и не такую красочную и широкую. Вот только все это портили огромные, выпученные глаза, в которых застыло пронзительно тупое выражение. Рот был приоткрыт, а с вывалившейся нижней губы стекала длинная ниточка слюны. «Кто ты?» — повторил великан, встряхнув Луидору и начиная сжимать ее все сильнее. «Папа сказал никого не пускать, я друг». Луидор отчаянно пыталась что-то придумать, и это первое, что пришло ей на ум. Тем не менее это сработало, из-за чего великан чуть ослабил хватку, дав драконице возможность вдохнуть и сказать следующие слова. «Твой отец, твой папа сказал проведать тебя и спросить, все ли здесь хорошо». «Хорошо?» – растерянно переспросил умственно отсталый великан, и спустя пару секунд на его лице вспыхнула радость, заставив десятиметровую тушу, словно ребенка, начать прыгать и кружиться, размахивая Луидорой словно куклой. Весь зал трясся и вибрировал, но магия все еще была сильна, удерживая стены и потолок от обрушения. «Друг, у меня все хорошо, друг». Пальцы гиганта отпустили драконицу, и та, не успев среагировать, врезалась в пол, выплюнув немного крови от силы удара. Пошатываясь, она встала, чтобы содрогнуться, уставившись на склонившегося над ней безумно улыбающегося штормового великана. Из носа гиганта прямо на Луидору начинала стекать длинная сопля, но драконица не смела пошевелиться, чтобы не вызвать у сына Бороса очередное обострение. Заклинание личины еле держалось, и медная драконица прекрасно понимала, что еще одно такое столкновение, и она будет мертва. «А что ты тут делаешь?» – осторожно спросила она, надеясь перевести его внимание на что-то иное. «Почему твой папа сказал тебе быть здесь?» «Ао!» – обрадовался гигант. «Папа сказал, чтобы я охранял здесь плохих-плохих драконов. Они очень-очень нужны ему для ретруту». «Ритуала?» – подсказала Луидора и получила целую кучу счастливых кивков. «Да-да, для ритуала. Когда папа с ними закончит, то мне станет лучше, и мама вернется». «А от чего тебе станет лучше?» — инстинктивно спросила медная драконица. Все происходящее походило на какой-то дурной сон, и Луидора отчаянно пыталась найти хоть какой-то якорь адекватности. «У меня плохо-плохо с головой», — пригорюнился сын Бороса и начал злобить себя в лоб. От каждого удара расходилась самая настоящая ударная волна. «Я был умным, но потом стал тупой, тупее и тупее. Мама ушла, из-за меня ушла, а-а-а. Но ритуал поможет», — закричала Луидора, боясь, что удары великана привлекут ненужное внимание. «Да», — тут же улыбнулся дебильной улыбкой гигант, разом забыв о том, что говорил ранее. «Ритуал поможет, исправит Гурца, сделает обратно умным, вернет маму». Наконец-то осознавшая, о чем говорит слабоумный великан, Луидора перевела пустой взгляд на тело своей мертвой матери и почувствовала, как желчь подкатывает к ее горлу. Все те жертвы, что принес Борос, заработанное им прозвище и многое другое, все это было сделано не для роста его собственной силы, как думали все, а для излечения его полоумного, теряющего разум сына, которого он скрывал. Закончив смеяться, Борос не стал больше ничего говорить, разом приступив к тому, что он любил делать всем сердцем, а именно, заставлять драконов и всех вокруг него страдать. Полуголая 12-метровая туша с абсурдной скоростью прыгнула вперед и понеслась прямо на все еще стоявших на висячих в воздухе монолитах драконов. Вот только разница в высоте не сильно ему помешала, ведь под ногами гиганта вырастали каменные платформы, по которым он словно по ступенькам бежал прямо навстречу троице Эргалора. «Аксилия, сдерживай его, дай нам время закончить призыв», — отрывисто приказал Эргалор, пока он и Эрго забросились в разные стороны, обходя надвигающуюся на них смерть. «Поняла». Аксилия глубоко вдохнула, а затем выпустила мощный кислотный выдох, но в отличие от примитивных действий детишек Маливин, черная драконица куда глубже постигла искусство сражений цветных драконов. Повинуясь воле создательницы, кислота закружилась и хлынула прямиком на тело Аксилии, создавая вокруг нее толстые темно-зеленые доспехи и кислотные клинки возле когтей. Там, где кислота касалась камня, тут же происходила бурная реакция, и лишь прочность обелисков спасла их от полного растворения. Стиснув клыки, Аксилия бросилась на перерез великану, направившемуся прямиком к Эргазе. Полет был почти невозможен, поэтому она планировала, увернувшись от нескольких лениво брошенных камней. Черная драконица знала, что прямая атака на их противника не лучшая идея, но Аксилия жаждала проверки своих навыков. Она хотела знать свою цену на арене чудовищных противников Тараса. И она узнала. Два огромных тела встретились, породив мощную ударную волну. Стальной посох против усиленных драконьей яростью когтей и мышц. Положение зависло в хрупком балансе, когда оба противника давили, пытаясь пересилить оппонента. Глаза двух извечных врагов встретились, кровавые против невероятно голубых. Жутко ухмыльнувшись, Борос напряг вспучившиеся мышцы рук, разом показав всю бесполезность силового с ним противостояния. Посох двинулся дальше, впечатав лапу Аксилии в нее саму, а затем врезавшись и в саму драконицу. С болезненным ревом огромное тело, словно пушечное ядро, было отброшено прочь. Не будь на ней частично сдержавших удар кислотных доспехов, то все могло закончиться намного печальнее. Но даже так удар посоха сломал несколько костей и заставил драконицу пролететь несколько сотен метров и своим телом буквально взорвать всех попавшихся ей на пути холмовых великанов. Их мозги и внутренности изрядно заляпали ее чешую, когда она врезалась в землю. Выбив Аксилию, Борос не собирался ждать, позволяя своим врагам спокойно реализовать свои планы. Аргоза в панике распахнула глаза, когда монолит, на который она приземлилась, резко рухнул вниз, увлекая ее за собой прямо в объятия растянувшегося от скорости практически телепортировавшегося к ней Бороса. Заклинание, которое она все это время создавала, немедленно было брошено, и золотая драконица была вынуждена сконцентрироваться на собственной безопасности. Средний дух электричества, Асис, окутал свою хозяйку синими разрядами, и упавший сверху посох лишь бесполезно расколол монолит напополам, ведь стоявшая на нем драконица появилась в 300 метров дальше. Столь неподготовленная и глубокая связь с духом стоила Аргозе изрядного количества боли, но золотая драконица отмахнулась от нее с полным презрением. Воспользовавшись предоставленной Аргозой и Аксилией возможностью, Аргалор наконец-то завершил свой призыв. Горевшее повсюду пламя от последней огненной атаки Аргалора задрожало и начало стекаться к интенсивно вспыхнувшему столбу огня. Земля вокруг этого места пошла волнами и с грохотом схлопнулась, подобно гигантским ладоням, но огонь все равно рванул вверх, пробив попытку Бороса прервать призыв. Благодаря заранее подготовленному духовному состоянию призыв столь могущественного духа прошел намного проще, чем могло бы быть. Кроме того, призванный Аргалором дух и сам жаждал сражения с кем-то столь сильным, как штормовой великан. Колесница Кассийской империи, впечатлено заметил Борос, разглядев большого духа, управляющего огненной колесницей, в которую были запряжены 3 пламенных полуконя-полуптицы. Не видел их вот уже 1000 лет. Сама колесница отдаленно напоминала свои египетские аналоги, если бы вместо колес были красные облака, а дышла, удерживаемого лошадьми, не было и вовсе. Самой колесницей правил огненный гигант, чей рост составлял целых 8 метров. Сам огненный воин был одет в доспех, напоминающий броню гоплита. Даже его шлем имел знакомые очертания коринфского стиля. В одной руке он держал извивающийся красный кнут, а в другой длинное копье. Этот старший дух по силе был на пределе того, что мог призвать Аргалор, и даже так в призыве ему дистанционно помогали шаманы орков. Убитый в каком-то далеком прошлом, дух великого воина сохранил остатки воспоминаний и за 1000 лет в духовном мире дорос аж до ранга большого духа. Получив команду Аргалора, колесничий хлестнул коней и взмахнул копьем, формируя вокруг себя целую россыпь кружащихся пламенных стрел. «Здесь ты лишний, дух», — хмыкнул Борос, сжав кулаки и прокрутив руками по часовой стрелке. «Поэтому не мешайся». В ту же секунду зависшие в воздухе десятки обелисков устремились к духу, намереваясь раздавить его между собой. Но колесничий имел на этот счет иное мнение. Размывшись от скорости, лошади прыгнули на первый камень, после чего продолжили скакать на нем, не обращая внимания, что делают это уже вверх ногами. В это же время подвешенные в воздухе десятки огненных заклинаний начали свой спуск точно в Бороса, заставив великана отвлекаться на их блокирование воздвиганием толстых каменных заслонов, ведь их силы было более чем достаточно, чтобы нанести вред даже его коже. Каждое такое столкновение огня и камня разбрасывало вокруг сотни опасных осколков, выкосивших бы обычных смертных, но для драконов и великана подобные снаряды были не опаснее, чем капли дождя. В какой-то момент охотящихся за скачущей по небу огненной колесницей обелисков стало так много, что просвет между ними истончился до считанных метров, и это все равно не остановило яростную скачку колесничего. Управляя своей сущностью и своих коней, он уменьшался, вытягивался и сжимался, иной раз превращаясь в огненную веревку, что велась вокруг тяжелых каменных монолитов. Именно этот момент отвлечения внимания Бороса выбрали 3 дракона, чтобы вновь атаковать. Аргалор рухнул на мучителя сверху, окутанный пламенем Игниса. Аргоза возникла рядом с посохом в окружении змеящихся по ней молний, а Аксилия атаковала с противоположной от золотой драконицы стороны. Все три дракона двигались на максимальной для них скорости, пытаясь застать Бороса врасплох. Вот только даже так нечеловеческие чувства мучителя предупредили его о несущейся на него атаке, а в скорости он и вовсе превосходил своих противников. Когти Аргалора были заблокированы раздвоившимся поднятым к небесам посохом, который, как и у огненного великана, изменился так, как того захотел его владелец. Удар Аксилии приняла на себя чистая стихия земли, сформировавшая куполообразный щит, который хоть и треснул, но остановил смертоносный порыв. Удар же Эргозыборос заблокировал своей голой рукой. Вокруг нее возник небольшой каменный круглый щит, но покрытые чирикающими молниями когти золотой драконицы пронзили его насквозь и глубоко вошли прямо в плоть предплечья мучителя. Но даже чувствуя гуляющую в его мышцах мучительную стихию, Борос не изменил своей ухмылки. Мерцание теней на его улыбающемся лице от вспышек молний, от медленного сжигания его плоти было сверх того, что могла выдержать яростная от насмешки золотая драконица. Вытянув длинную шею, она нацелилась клыками прямо на шею великана, но в последнюю секунду тот сам ударил головой, сбив прицел драконицы, из-за чего она вцепилась клыками ему в плечо. Острые клыки полностью скрылись внутри, и Аргоза принялась что есть силы дергать головой, стремясь вырвать кусок мяса. «Ха-ха-ха!» – рассмеялся Борос, на чьем лице вспыхнула кровожадная улыбка. «Разве это укус? Вот это укус!» И желая продемонстрировать, мучитель сам выбросил свою голову вперед и вцепился прямо в глотку Эргозе. Рывок. Аргалор и Аксилия могли лишь в ужасе смотреть, как Борос резким движением вырвал значительную часть шеи у их подруги и демонстративно, прожевав, сглотнул истекающий красным соком кусок мяса и чешуи. Его крупные, покрытые кровью белые зубы были похожи на выстроившиеся в ряд надгробные плиты, обещавшие его противникам ужасный конец. Молнии на лапе Эргозы начали затихать, а она сама, обливаясь кровью, сползла вниз. «Нет!» — взревел от отчаяния и гнева Эргалор, и подпитываемый его яростью огонь прожег сдерживающие его усики магического посоха, понесшись вниз и ударив прямо в голову, плечи и спину великана. Попавшая под столь сильный удар кожа вспыхнула и распалась в пепел, оставив страшные и болезненные ожоги. К несчастью, этого было недостаточно не только для того, чтобы убить штормового великана, но даже чтобы просто его остановить. Сожженные усики посоха обошли поток пламени и резко сковали красного дракона за лапы и шею, а затем Борос дернул импровизированной палкой для рабов вниз, вбив дракона прямо в землю. «Да!» — взревел от наслаждения боем, окружающий болью и кровью Борос, обрушивая ногу на распростертого под ним Аргалора, разом ломая ему бедро. «Да!» — удары сыпались один за другим. «Да!» — все-таки пробившая блокирующий ее щит Аксилия рванула к падающей Эргозе и, зажав ее шею, чтобы не дать крови идти дальше, изо всех сил потянула ее в сторону от смеющегося и топчущего красного дракона-великана. Регенерация драконов была достаточно сильна, чтобы дать Эргозе некоторые шансы на выживание. Аргалор яростно сопротивлялся и старался уворачиваться, но это было трудно сделать с удерживающим его посохом. Не улучшало его положение и ослепительная боль, распространяющаяся по телу от каждого удара. Бум! Мощный взрыв отбросил все еще объятого пламенем красного дракона-великана от Аргалора. Ударившись о землю, Борос совершил задний кувырок, остановив свою инерцию, вонзив посох в мягкий камень. Воспользовавшись предоставленной возможностью, Аргалор, хромая, приложил все силы, чтобы разорвать между ними дистанцию. Крылья были частично сломаны, но все еще держали в воздухе, но вот левая задняя лапа была совсем плоха. Кто посмел? Впервые Борос потерял свою вечную улыбку и обратил внимание на несущуюся на него построившуюся двумя колоннами кавалерию орков. Армия Ардаша окончательно прорвала ряды великанов, и теперь шаманы смогли помочь драконам в их бою. Сам мучитель тоже выглядел ужасно, обгоревшая от молнии Эргозы рука и почти лишившаяся всей кожи спина с головой делали из него восставшего мертвеца. Но опыт тысячелетий позволял Боросу не обращать внимания на свои раны и сконцентрировать внимание на тех, кто помешал его веселью. «Значит, вы тоже хотите поучаствовать? Ну тогда добро пожаловать!» Борос поднял руки над головой, а затем с силой опустил их вниз, ударив ими по земле и активировав мощнейшие заклинания. Почувствовавшие всю опасность атаки шаманы сделали все от себя зависящее, чтобы ее заблокировать, но у них получилось лишь частично. Вырвавшиеся из-под земли острые горы уничтожили лишь часть орков. Атака великана была столь масштабной, что сама крепость начала рушиться, когда верхние этажи и стены складывались сами на себя. Наверху этих застывших острых скал остались сотни нанизанных на шипы тел носорогов и орков, медленно умирающих ужасной смертью. Выжившим же теперь пришлось искать проходы сквозь лабиринт скал и шипов, с хрустом вырвав кулаки из камня. Борос с улыбкой залюбовался делом своих рук. «Г, господин!» — раздался хрипящий крик, и мучитель удивленно повернулся, заметив на одной из скал пронзенного огненного великана. «Почему? Мы же сражались! Вы провалились и помешали моему бою!» — безжалостно отмахнулся от него Борос, топнув ногой и заставив зашедшегося криком огненного великана вознестись еще выше, когда острый пик поднял его вверх над всеми. «Поэтому хватит скулить и просто тихо сдохни». Рехт, закон великанов, был беспощаден для тех, кто находился ниже в их табеле о рангах. Мучитель удовлетворенно оглядел картину всеобщего разрушения и страданий. Так, на чем мы там остановились? Глава 19. Вот только некому было бросить вызов размявшемуся Боросу. Лишь чудом последняя круговая атака гигантских шипов мучителя не задела пришедших в себя детей Маливин. Пошатываясь и спотыкаясь, они только-только восстановились, чтобы просто стоять на лапах. Архания пораженно смотрела на напрочь изменившийся окружающий ландшафт. Выросшие из земли острые скалы были столь высокими и массивными, что в первые минуты казалось, что битва была перенесена прямиком в горы Рогдайка. Не лучшим было положение и Аргазы с Аксилией. Если черная драконица была в относительно нормальном состоянии, то вот золотая драконица была совсем плоха. Несмотря на невероятную живучесть драконов и их регенерацию, потеря такого куска горла не могла пройти бесследно. Текущая из раны кровь просто не успевала дойти до мозга в достаточном количестве. Чтобы это исправить, Аксилия выдохнула кислоту и, силой уменьшив ее токсичность до нуля, прикрыла подобной заплаткой окровавленное отверстие, позволив крови и плоти драконицы наконец-то начать процесс заживления. Аргалор в этот момент отступил подальше, но все же стараясь быть поближе к двум драконицам на случай, если потребуется заблокировать идущую в их сторону атаку Бороса. Призванный им огненный колесничий кружился прямо над ним, готовый по первому же приказу атаковать или отвлекать столь сильного штормового великана. Скрытая в ветке Иви продолжала действовать ему на нервы, предлагая ее отпустить за помощь в битве, но Эргалор ее изо всех сил игнорировал. Лев уже понял, что приход сюда был чрезвычайно опасной авантюрой. Пожелав загробастать себе всю славу над победой над одним из величайших противников драконов, они не стали звать на помощь никого из по-настоящему взрослых драконов. И хоть мучитель и не мог считаться вершиной общества штормовых гигантов, но его сил более чем было достаточно, чтобы втоптать молодых драконов в пыль. Единственное, что останавливало Думова от командования позорного отступления, это надежда на Луидору и все еще скрытый среди туч летающий корабль. Аргалор думал во время битвы приказать Осириусу и Валору Кшасу напасть, но здравый смысл подсказывал ему, что неповоротливый и недостаточно крепкий корабль просуществует до первой серьезной атаки Бороса. Внутренний дракон Льва яростно сопротивлялся даже мысли о победе, но пара крепких ударов по голове от мучителя заставили человеческую часть Думова пересмотреть приоритеты. Если Луидора провалится, то они немедленно начнут отход. В конце концов, с их бессмертием, у них будет множество возможностей вернуться и отомстить. Тем временем немного огорченный отсутствием атак Борос поднял голову и посмотрел прямиком на зависшую в небесах Луидору. Она все так же сидела на одном из монолитов и никак не принимала участия в сражении. Горевшие на мясе мучителя пламя Аргалора резко потухло, и на поврежденных участках тела начала стремительно образовываться защитная корка. За свою долгую жизнь Борос в основном старался сконцентрироваться на боевых искусствах и развитии своего тела, чем на магии. Именно поэтому в далеком прошлом он изучил некоторых из техник монахов одного дальнего мира, бойцов, способных одной лишь силой мысли лечить и усиливать собственные тела. Тем не менее, хоть большинство его ран и закрылось, но последствия от них остались. «Эй, ты так и будешь там трусливо сидеть и смотреть, или наконец-то присоединишься к веселью?» В ответ прикрытая иллюзиями медных драконов марионетка промолчала, чем заставила мучителя немного нахмуриться. Впрочем, он быстро вернул себе хорошее настроение. «Ну раз ты настолько испугалась, маленькая драконица, то я позволю тебе смотреть, какие ужасы я сделаю с твоими друзьями. Можешь насладиться передышкой, перед тем, как то же самое я сделаю уже с тобой». Прежде чем Борос воплотил свои слова в жизнь, позади него раздался гулкий грохот, заставивший штормового великана напряженно оглянуться на изрядно порушенную крепость. Но дело было в том, что хоть первые этажи и были уничтожены, самая главная часть подземного комплекса была цела, и именно оттуда доносились усиливающиеся толчки. Луидора чувствовала тошноту. Всякий раз, когда они обсуждали будущую победу над великаном, что посмел похитить ее родителей, медная драконица представляла его как сосредоточие всего зла, что только есть во вселенной. В ее глазах Борос представал жадным до власти ублюдком, готовым пойти на самые низменные вещи, лишь бы достичь нового уровня могущества. Его охота за относительно слабыми взрослыми драконами больше была похожа на действия падальщика, чем охотника, учитывая разницу в его возрасте. Борос всегда предпочитал действовать наверняка, поэтому возраст его жертв никогда не превышал тысячелетия. Лишь в этот последний раз он почему-то потерял осторожность и принялся нападать даже на тех драконов, что могли дать ему отпор. Итогом стала смерть его старшего сына и ранение его самого. Ранее в его действиях не было логики, теперь же Луидора знала, почему он так поступил. Прогрессирующая болезнь его младшего сына заставила Бороса обратиться к тому единственному, что могло его спасти, а именно ритуалу поглощения сил драконов. Смотря на продолжающего что-то бормотать Гурца, Луидора могла догадаться, почему в прошлом Борос так редко проводил ритуал. Вероятнее всего, он надеялся, что небольших вливаний силы будет достаточно, чтобы стабилизировать его сына и постепенно вылечить. Вот только он просчитался, и дегенерация разума Гурца в последнее время ускорилась до невероятных величин. Борос понимал, что на плавную охоту за оставшимися тремя жертвами уже нет времени, поэтому он пошел на крайние меры. Вероятно, мучитель догадывался, что своей последней выходкой он окончательно потерял защиту древних великанов, но ему было все равно, если это могло спасти разум его единственного оставшегося сына. И здесь стоит остановиться на том статусу кво, что установился между драконами, великанами и их самыми старыми представителями. По своей базовой природе великаны, несмотря на все подарки, которыми их одарила магия и генетика, были заметно слабее драконов. В то время как у драконов практически каждый из их вида представлял собой оружие массового поражения, среди гигантов лишь штормовые великаны могли хоть как-то на равных соперничать с истинными драконами. И даже так, далеко не все великаны были способны достигать чего-то по-настоящему великого. Лишь немногие из их рода преодолевали планку в 15 метров роста. В отличие от драконов, уверенных в своей природе, пассивно делающие их сильнее, великаны пытались использовать любые способы выровнять игровую доску. Именно этот разрыв и должен был преодолеть ритуал воровства сил у повелителей неба, и частично он сработал. Во время войны какое-то число успешных великанов смогли им воспользоваться, став сильнее. Но, что иронично, огромное число гигантов погибло, пытаясь этот самый ритуал использовать, ведь для того, чтобы все прошло правильно, надо было мало того, что поймать дракона, так еще и не нанести ему серьезных ран. А сделать это было очень непросто. Также, если разница между силой великана и плененного дракона была слишком велика, то опять же толку с ритуала было немного. Как итог, хоть ритуал и дал самым сильным гигантам возможность стать сильнее, но среди большинства их расы это была просто чрезмерно опасная авантюра, а не гарантированный путь к успеху. Некоторые повелители неба пытались тоже разработать нечто подобное, но так и не добились успеха. Тело дракона, несмотря на все свои многочисленные плюсы, очень плохо реагировало на притоки чужеродной силы. Это прослеживалось даже в наступающем безумии после поедания плоти другого дракона. Не улучшала ситуацию и любовь драконов откладывать свои собственные дрязги и целенаправленно убивать балующихся такой магией гигантов. Когда за твоей головой будут охотиться самые сильные драконы вселенной, волей-неволей задумаешься, а надо ли рисовать на своей спине вечную мишень? Во время Великой войны вышеописанный вопрос не сильно волновал великанов. Имея в своих рядах Алдвинга Великого, драконы медленно, но верно побеждали, уничтожая один мир гигантов за другим. Перед лицом всеобщего геноцида гиганты шли на все, лишь бы оттянуть свой конец. Сложно противостоять монстру, для которого уничтожение мира – обыденность, а Элдвинг заставлял дрожать даже своих собственных подданных. С исчезновением же правителя драконьей империи положение на фронте выровнялось. Силы драконов и великанов сравнялись, победоносный марш повелителей неба остановился, и спустя еще пару-тройку тысяч лет бесцельной войны обе стороны пришли к неожиданному осознанию, эта война им всем надоела. Бесчисленные миры были разрушены и уничтожены. Обе расы потеряли так многое, что уже даже не помнили, что именно. Вырастали целые поколения древних драконов, не помнящих, с чего началась Великая война и почему они до сих пор сражаются. И тогда обе стороны просто разошлись. Ни великаны, ни драконы не признали поражения, поэтому формально война все еще шла, но никто из них не желал продолжать военные действия.